Ольга Баскова. Проклятое ожерелье Марии Антуанетты. Роман. Серия «Артефакт энд детектив». Москва, Эксмо, 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Если верить старинной легенде, графиня де Ламотт, укравшая драгоценное бриллиантовое ожерелье Марии Антуанетты, не погибла в Англии, как утверждает историческая хроника. Инсценировав свою смерть, она поселилась в Крыму, где и дожила до глубокой старости, сохранив в неприкосновенности бриллианты. Много позже на их поиски была послана группа сотрудников МГБ, но, по официальным данным, ожерелье графини так и не было найдено. Впрочем, тот, кто в наши дни одного за другим устраняет членов группы и их родственников, явно считает иначе.